Минут через 10 Филину позвонили. Все в порядке, хвоста нет. Ленка с юнгами уже дома. «Ну что ж, будем считать, что вам повезло», — констатировал Седой. «Теперь надо избавиться от машины и экстренно поменять место жительства. То есть будете уезжать, забирайте все с расчетом, что уже не вернетесь». «А не пошел бы ты со своими советами. Попробуй сам ради эксперимента убедить Ленку, что надо избавляться от машины. Незабываемые впечатления гарантирую. Это я, разумеется, только подумал так, а вслух послушно пробормотал. Да-да, конечно». «Что-то вы легкомысленно к этому относитесь. Седому, очевидно, не понравилась моя интонация. Напомню, это специалисты. Да, понятно, что вы все из себя крутые нелегалы и целых 3 месяца успешно прячетесь от милиции. Но, Федор, если оперировать близкими тебе понятиями, вы в этом деле третьеразрядники, а охотиться за вами будут мастера спорта. Разница есть?» «Есть», — подтвердил Федя. «То есть мы против них почти что никто». «Точно. Вы против них дети. И не ваша в том вина. Не надо дуться и обижаться. Так что будьте начеку. И с этой минуты будьте готовы к любым гадостям». «Хорошо, будем», — совершенно серьезно пообещал Федя. «Ну все, тогда поехали мы», — сказал Седой, обращаясь к РПК. «Я инфо добывать, как родная контора отреагировала на акцию и какие у нас в этом плане перспективы. А Филин парней отвезет». «Минуточку». РПК встал, сложил ручище на груди и, пристально глядя на Филина, выразил пожелание. «Я вот что попрошу. Если получится, нужно максимально использовать ситуацию в наших целях». «Каким образом?» — не понял Филин. — «Ну, не знаю, как там у вас все сложится, но надо бы все сделать так, чтобы разом снять все вопросы. Понимаешь? Чтобы было неповадно, чтобы показать, на что мы способны, и чтобы заявить, есть у нас силы, бойтесь, скоты». Филин вопросительно посмотрел на Седова. Седой откровенно почесал затылок. «А просьба, согласитесь, какая-то отчаянно бредовая, по крайней мере, мне так показалось». Немного подумал и кивнул. Филин, ни секунды не задумываясь, кивнул в ответ. «Сделаем!» Глава 6. Прибыв домой, Федя без обиняков довел до Ленки и Юнг ближайшие планы на жизнь. «Жрем, собираемся, отдыхаем. Час ночи выезд». «Куда?» «На родину предков». «Ленка на родину наших предков не хотела. У нее все дела здесь. В этих делах, без всякого преувеличения, в последние 3 месяца сосредоточен весь смысл ее жизни. Она на них буквально зациклена. Спешу пожаловаться на Федина тугоумие. Мой большой железный брат, будучи обрадован допуском к участию в операции, ненароком усугубил ситуацию, принародно ляпнув. Нам разрешили участвовать в операции. Ох, зря он это сказал. Ленка никогда отсутствием живости ума не страдала и буквально в 2 приема вникла в суть. То есть, получается, операцию проводит Филин и его люди. И наш номер в этом мероприятии сугубо 6-й? Ну и нафига в таком случае мы туда премся? В общем, вы, наверное, уже догадались, что за право быть на родину предков нам пришлось сражаться. Баталия грозила затянуться надолго. Федя с тоской во взоре изготовился держать длительную оборону. Но ваш покорный слуга на 3-й минуте боя резво зашел с фланга. Ну, и какие проблемы? Оставайся с юнгами здесь, ищи нам новое жилье, а мы поедем. Только камеру мне дай, я там сниму всю операцию и забабахаю супер-пупер-репортаж. Знаешь, всю жизнь мечтал стать стрингером. Это был безошибочный ход. Враг, скрипя зубами и меча молнии с глаз, капитулировал. Сами понимаете, насчет поменять машину мы даже не заикнулись. Вольно же этим перестраховщикам такими предложениями бросаться. Вот пересечется в станице Филин с нашей фурией, пусть сам ей об этом и скажет. А мы посмотрим. Дождавшись, когда Ленка перестанет пыхтеть, я довел до нее опасения Седова насчет Ирины. Ленка к этому вопросу отнеслась неожиданно серьезно, тотчас же позвонила Ирине и стала убеждать ее, что нужно немедля все бросить и драпать куда-нибудь на край света. Хотя, если разобраться, неожиданность — это только кажущаяся. Человек, переживший то, что выпало на долю Ленки, очень остро воспринимает схожие ситуации и постарается сделать все, чтобы с его близкими не случилось чего-то подобного. Разговором Ленка осталась крайне недовольна. Моя слабо оформленная лирическая мечта вроде бы обещала уехать, но, как показалось Ленке, отнеслась ко всему этому весьма легкомысленно. «Дела, видишь ли, у нее!» — рычала наша тигрица, с размаху швырнув телефон. Хорошо, в диван попала. «Она, видишь ли, думает, дура!» «Спокойнее, радость моя!» — привычно журчал Федя. «Все утрясется, все будет нормально!» Собирать, по сути, нам было нечего. Знаете, как говорят, нищему собраться, только подпоясаться. У нас все самое ценное в тревожных мешках. Обрести имуществом не успели. А посуду и постели упакуем позже. Нам еще ужинать и спать. Юнги покормили нас обедом. Что-то после неудавшейся трапезы у РБК мы чувствовали себя не то чтобы голодными, но как-то вовсе не сыто. Без аппетита поели, наконец-то приняли на грудь. В три звезды мы с Федей не напивались, уж бог знает, как давно. При нашей жизни надо быть в любой момент готовым ко всему, поэтому сейчас тоже позволили себе чуть-чуть, сугубо для релакса. По нашим субъективным ощущениям, борщ у юнг получился лучше, чем у РПК. Все-таки не зря Борман, любимый мамин сынок, нахватался от тети Гали. Не мастер, конечно, но кое-что умеет. Если в микс-файте не попрет, отдам тебя поваренкам в какой-нибудь русский кабак, — похвалил Федя. — Ну, спасибо! — Борман почесал за ухом. — Одно утешает, что именно в русский.